«Так вы что, детей Любки оставили?» «Пока решение не принято», — ответила ей сардилька подобная. «Как это не принято, я же говорю, она их на органы сдала, а старшая, проститутка, ходит в короткой юбке, людей стыдно». И тут на площадку с лестницы поднялась Анжелика. Она сегодня была в строгом сером платье, плиссированный подол которого был по колено. Свежести румянец молодого лица аккуратно оттенял белый, вязанный крючком, воротничок. В руках она держала стопку учебников. Увидев толпу ругающихся людей, она аж несколько книг выронила от неожиданности. «Тетя Люба, а что происходит?» Но я не успела ответить, как Ивановна закричала. «Вот видите, видите, это ейная Анжелка. Даже не здоровается, такая бескультурная. Никакого воспитания. А я вам говорю, остальные, еще хуже. Зэ, здравствуйте!» Пролепетала перепуганная Анжелика и густо покраснела. «Война и мир?» Сержантик поднял книгу с пола и с улыбкой протянул Анжелике. «Интересуетесь творчеством Толстого? Мне больше Анна Каренина нравится», — смутилась та, «а «Войну и мир» мне тяжеловато читать было. Но у нас сейчас по программе она, может, перечитывать легче будет. А это французский?» Вторую книгу подняла женщина в костюме. Имен их я так и не узнала. И посмотрела на меня. «Любовь Васильевна, вы же говорили, что девочка английский язык изучает, а она французский изучает. Вы даже этого не знаете?» «Да ничего она не знает, мамашка-кукушка», — удовлетворенно хохотнула Ивановна. «У нас для желающих факультативно второй язык будет», — немного растерянно пояснила Анжелика, вместе с тем отобрав учебник у дамы, немецкий или французский. «Я выбрала французский. Просто мне Мири Мати нравится очень. Хочу понимать, что она поет, и Гюго. А так-то я учусь на английском. Могу расписание показать, если не верите». «Верим, деточка, верим», — стараясь скрыть брезгливость, просюсюкала сардилька подобная и тут же задала вопрос: «А где твои братик и сестричка?» «Да в селе они», — бесхитростно пояснила Анжелика. «У деда Василия». «Эксплуатируете детский труд сельскими работами?» — спросила меня та, что в костюме. Ответить я не успела, как вмешалась Анжелика. «Почему сразу эксплуатируете? Сейчас там самая лучшая пора, яблоки пошли, красота. Я бы тоже в деревню хотела, но не могу, колледж у меня, а Изабелла там ходить начала. Она же сама раньше не ходила, а там вдруг начала. А Ричард сперва приехал сюда, на той неделе, тетя Люба ему костюм купила и новый дипломат в школу, а до школы же еще куча времени есть же. Вот он к дедушке обратно и рванул. У них там рыбалка. А тут ему делать что? Все его друзья тоже в деревнях сидят. Почему вы их родителям не говорите, что они эксплуатируют это потому, что мы не родные? Да так я вам скажу, тетя Люба мне больше родная, чем родная мать. Я ее даже не помню. И не смейте по тетю Любу так думать». Выпалив эту тираду, она зарыдала, крупные слезы катились по щекам, плечи вздрагивали. «Тихо, Анжелика, успокойся», — сказала я и прижала девочку к себе. «Никто вас забирать не будет, я не позволю. А если будут еще тебе такие вопросы задавать, я подам на них суд за принесение несовершеннолетнему ребенку тяжких моральных страданий. Это мы еще посмотрим», — с угрозой в голосе сказала сардилька подобная и первая начала спускаться по лестнице, не прощаясь. Глава 20. Мы мчали в легковой машине по полупустынной в это время трассе, сквозь сероватую моросящую марь. Бензин в стране опять подорожал, так что народ особо не катался туда-сюда, а если кому и надо было в областной центр, то старались на автобусе или пристроиться попутчиком к знакомым, как я вот. Я сидела на заднем сидении, вжавшись между лучезарной Мариной и еще одной женщиной, она в секте за всякие хозяйственные дела отвечала. Думала, что уж она меня за дорогу достанет до печенок, но Марина, видать, не выспалась, потому что всю дорогу дремала, периодически наваливаясь на меня, или же не хотела при старейшине затевать скандал. «Остановимся через 5 минут», — сказал Всеволод, который сидел на переднем сидении возле водителя и всю дорогу хмуро перебирал какие-то бумаги. «Там будет техническая остановка, можно купить в киоске чай или кофе». Все оживились. Все-таки ехать в тесной машине по дороге в Колдобинах — не самое легкое дело. Остановились. Это была самая обычная остановка для дальнобойщиков и так, для водителей, что едут в областной центр. Два наспех сбитых из фанеры ларька, длинная ангароподобная забегаловка, на которой виднелась лаконичная надпись «Кафе у кума». Марина, которая скорее всего часто ездила этой дорогой и останавливалась именно в этом месте, сразу взяла женщину под руку и утащила. Водитель торопливо пошел в только ему известном направлении, прихватив с собой две большие белые канистры. Я осталась на обочине, немного постояла, потянулась, разминая затекшие суставы и нерешительно двинулась в забегаловку. «Кофе, пожалуйста», я рассчиталась, приняв стаканчик новомодной нынче растворимой бурды из категории 3 в одном, и вышла на улицу из прокуренного помещения. Стояла, пила приторно-сладкий, отдающий химией, кофе, старалась не кривиться и размышляла, как его все так спланировать, чтоб и рыбку съесть и все остальное не упустить. «Люба, ты это, слушай», ко мне подошел Всеволод. В руках его тоже был стаканчик, но судя торчащий оттуда по ниточке, с чаем. «Что? Вот смотри, мы сейчас приедем в город, но в общину я пойду только после обеда, после 2. Раньше идти нету смысла. Мы так договорились, они согласились на встречу, так что у тебя полно времени. Думай аргументы». «Какие аргументы?» «Не поняла я. Ну ты же сама напросилась помогать мне финансирование выбивать, или как?» Рассердился Всеволод. «Вот и думай, что им сказать. То есть я тоже иду навстречу?» Изумилась я. «Ну, а зачем ты тогда со мной туда едешь?» Нахмурился Всеволод и отхлебнул чай из стаканчика, поморщился и ехидно сказал: «Просто покататься?» «Да, конечно, я приду. Запиши адрес». Старейшина быстро продиктовал мне номер дома и улицу. «И не опаздывай. Старейшина Максим не любит головотяпство». Я заверила Всеволода, что буду обязательно и не опоздаю. «А до обеда можешь заниматься своими делами, потому что я к дочери пойду, остальные, тоже все по своим делам». Я заверила Всеволода, что найду, чем заняться, и вообще, у меня много своих планов, а сама обрадовалась, у меня теперь есть целых полдня для ЛДПР. Город особого впечатления на меня не произвел. Возможно, потому, что я помнила его по той, моей прошлой жизни. Нарядные улицы, красивые уютные кафе с атмосферной музыкой и вкусным ароматом свежесваренного кофе, иллюминация, озеленение. Сейчас же код города представлял собой полусонное сероватое совковое царство, как в тумане. Небольшое разнообразие добавляли стихийные ларьки с витринами, щедро залепленными пестрыми импортными плакатами и наклейками. Автомобиль высадил нас всех, кроме старейшины, у рынка и умчался. «По магазинам решила за наш счет, да?» — едко усмехнулась мне Марина. Глаза при этом были колючие, злые. «Если успею, почему бы и нет?» Пожала плечами я и, развернувшись, пошла, уже не слушая ее шипение в спину. «Ну почему постоянно у всех какие-то претензии ко мне? Разве нельзя существовать, не отравляя жизнь друг другу? Почему некоторые женщины, да и некоторые мужчины тоже, дня не могут прожить, чтобы не найти какую-то надуманную причину смертельно обидеться и потом мстить?» Я вздохнула и пошла по боковой улочке, ежась от туманной сырости. Где-то здесь, среди неприметных бетонных коробок спального района, находится нужный мне дом. Поплутать пришлось немного, что настроение мне явно не добавило. Представительство ЛДПР занимало 2 комнаты на первом этаже. Совсем недавно здесь находилось то ли какое-то конструкторское бюро, то ли филиал НИИ, но сейчас, с развалом Советского Союза, оказалось, что это все больше никому не надо. И учреждение то ли закрыли, то ли оно влачило жалкое существование в 1-2 комнатушках, а все остальные помещения ушлое руководство сдавало в аренду, набивая собственные карманы. Поэтому буквально через стенку, по соседству, можно было наблюдать отделение партии и салон гадалки, церковную лавочку и киоск с видеокассетами фривольного содержания. Я вошла в удлиненную полутемную комнату, где натыкано было всевозможной мебели, от массивных столов до кривоватых стеллажей. Мебель была разномастная, видно, что собирали с миру по нитке. «Здравствуйте!» Несколько недоуменно посмотрела на меня женщина средних лет в вязаной кофте в катышках, которая отчаянно скучала, сидя за столом, и зевала. «Здесь отделение ЛДПР, вы дверью ошиблись». Ее сосед, лысоватый мужчина в темно-коричневом пиджаке с перхотью на плечах, оторвался от разгадывания кроссворда. «Здравствуйте!» Кивнула я, «а я к вам». Женщина и мужчина озадаченно переглянулись. Женщина пожала плечами, сонная пелена пропала из ее глаз, и она чуть оживилась. «По какому вопросу? Если с претензиями, то это вам в соседний кабинет. Там тоже ЛДПР, и это они работают с жалобами граждан». «Да нет, я без жалоб», — сказала я, прошла в кабинет и уселась напротив женщины. «Хочу вступить в партию, в ЛДПР». Женщина удивленно вздернула брови и примерно с минуту рассматривала меня с таким видом, словно Чарльз Дарвин сумчатую кенгуровую крысу. Затем вздохнула и покорно сказала, открывая толстый гроссбух: «Фамилия, имя, отчество, год рождения, место прописки и паспорт дайте ваш, пожалуйста». Я покорно все продиктовала. Женщина торопливо записывала. Когда дошли до места моей прописки, она сказала, оторвавшись от записей: «А у нас в городе, где проживаете?» «Но я проживаю в Калинове», ответила я. «Место проживания и прописки совпадает. Так у нас же областное отделение», сказала женщина, расстроенно глядя на журнал, испорченный ненужной записью. «В Калинове нет отделения ЛДПР», пояснила я. «Я в горадминистрации узнавала. Сказали ехать сюда к вам. Коля, ты слышал?» Женщина с очумелым и расстроенным видом повернула голову к плешивому мужику. «Что теперь делать? У нас в уставе сказано, что если в населенном пункте есть 5 человек, которые вступили в ЛДПР, то там можно открывать представительство», задумчиво пробормотал мужчина и так тряхнул головой, что перхоть легким невесомым облачком взметнулась вверх и осела обратно на плечи. Я отвернулась. Противно стало. Может, он и хороший специалист. Вон даже устав наизусть знает. Но почему многие мужчины за собой совсем не следят? Помыть вовремя голову, сменить неподходящий шампунь, полечиться, в конце концов, у дерматолога хотя бы, если трихолога нету в их больнице, ну это же такая малость. Разве самому не противно, а окружающим? Мои мысли прервал голос Плешивого. Так что, если они там соберут 5 человек, мы откроем. Подождите, поморщилась я, в смысле они там соберут, это кто кого собирать должен? Очевидно, что вы, пожал плечами Плешивый. Я, удивилась я. Ну, а кто, я, в свою очередь удивился Плешивый. Если так подходить к этому, то отделение в Калинове, и, думаю, в других небольших городах, вы не откроете никогда, заявила я. Не я устав писал, равнодушно сказал Плешивый. Значит, вы меня регистрировать не будете, уточнила я, а у самой аж настроение упало. Коля, ну мы же можем зарегистрировать, если человек проживает в области, раз в такую даль женщина ехала, забеспокоилась женщина. Но я понимала, что ее больше беспокоит лишняя запись в журнале. Положено по месту прописки, сказал Плешивый Коля и развел руками, мол, ничего не поделаешь. А если по месту прописки отделения партии нету, значит, вы меня не зарегистрируете? Да, подвела итог бесперспективной беседы я. Претензий не ко мне, Плешивый Коля уже потерял ко мне интерес и уткнулся обратно в кроссворд. Это в соседнем кабинете. Жалобы там рассматривают, недовольно подсказала женщина и потянулась за ластиком. Да нет, я бегать по кабинетам и воевать с бюрократами уж точно не буду, покачала головой я. Меня этот цирк уже начал подбешивать, вы мне адрес для переписки Владимира Вольфовича дайте, я сразу ему напишу. Какого Владимира Вольфовича? Пролепетала женщина и вспыхнула. Она прекрасно знала, кого я имею в виду. Того самого, ответила я, пусть посадит юристов, чтобы устав переписали, и пришлет специалистов, чтобы вас обучили, как такие ситуации разруливать. Гражданочка, успокойтесь, промямлил Коля и предложил. Давайте подумаем, как нам выйти из этого законодательного тупика. Давайте. Покладисто согласилась я, но таким тоном, что Коля аж подпрыгнул, вытащил из ящика стола какие-то папки и принялся в них что-то усиленно искать. Давайте сделаем так, после большого раздумья, предложила я, вы меня регистрируете и где-то отмечаете, что я у вас здесь живу. Но у вас нет регистрации, поморщилась женщина, мы не можем. Ну, теоретически, я же могла приехать сюда, к примеру, поработать, или поучиться. Для студентов есть временная прописка в общежитиях, не согласилась женщина. А работы у нас в городе нет, своим работать негде. И она тяжко вздохнула и нахмурилась, думая о чем-то, о своем. То есть никак, никак, развела руками она. Что же делать? Искренне расстроилась я, стоило в такую даль тащиться. Послушайте, но если для вас это так важно... Поднял голову от какой-то папочки Коля, так, может, вы сами могли бы найти у себя в Калинове еще 4 желающих и сагитировать их, а мы бы потом все спокойненько зарегистрировали. Он посмотрел на нас просветленным взором, а мне захотелось стукнуть его чем-нибудь по плешивой голове, и лишь только наличие перхоти удерживало меня от немедленной реализации этого порыва. Чужими руками легко жар загребать, буркнула я, а потом подумала, подумала и сказала, хотя вы знаете... «Наверное, смогу». «Что?» — не поняла женщина, которая все еще печалилась по испорченной записи в журнале и суть разговора с первого раза не уловила. «Смогу найти четверых кандидатов в партию», — пояснила я, — «так что регистрируйте меня». «Но мы не можем», — посмотрела на меня, как на душевно больную, женщина. «А как я, по-вашему, агитировать буду?» — удивилась я, — «если у меня полномочий не будет». «Женщина права, Света», — поддержал меня плешивый Коля. «Надо зарегистрировать с условием». «А как сделать с условием?» Испугалась Света, «мы же только в журнал записываем, книжечку для оплаты членских взносов выдаем и удостоверение еще выписываем, и все». «Ну, не знаю, может, где-то приписку сделать, срок указать, к примеру», задумался Коля, «когда они приедут регистрироваться, то сразу и отдать уже все документы». «Подождите», нахмурилась я, «в каком смысле они приедут регистрироваться? То есть вы считаете, что я не только должна бегать по всему Калинову и искать желающих вступить в ЛДПР, но еще и оплатить им дорогу сюда и обратно? А если они на работе работают, то договориться с их работодателями, чтобы их отпустили и прогулы не ставили?» «Да, судя по лицу Коли, это была хорошая идея». «Ну, вы же можете нанять автобус. Оплатить за автобус кто будет?» — скептически спросила я. Коля не нашелся, что ответить, и притих. Женщина отстраненно молчала. Разговор явно опять зашел в тупик. И тогда я сказала: «Слушайте, а давайте сделаем так. Вы меня регистрируете, с условием, выдаете только удостоверение. У себя в журнале номер ставите карандашом. Я обязуюсь до какого-то определенного срока найти еще 4 кандидата, и все заявления мы почтой вам отправим. И доверенность, чтобы вы в журнале расписались от их имени. А вы потом тоже почтой пришлете нам книжечки для оплаты членских взносов и удостоверения для остальных. А если я, к примеру, до определенного срока не выполню обещание, то вы потом резинкой запись потрете, и все». Коля восхищенно цокнул языком. Женщина немного помялась, но в результате тоже согласилась. И вот уже через полчаса я выходила из этого неприветливого здания. В сумочке у меня лежало новенькое удостоверение члена ЛДПР, а на лацкане пиджака блестел новенький значок с желтой надписью «ЛДПР» на темно-синем фоне. Я шла и улыбалась. И теперь неважно уже, чем закончится вопрос с финансированием нашей поездки в Америку от областной общины Союза истинных христиан, зато у меня есть прекрасный альтернативный вариант. Вот на нем теперь и нужно сосредоточиться. Да, там еще даже не начато. Надо сперва найти 4 человека, адекватных только, объяснить, зачем им это надо. Я понимала, насколько это будет трудно. Сейчас в стране наступили тяжелые времена. Народ выживал, в буквальном смысле этого слова. От слова «партия» у всех начинал дергаться глаз. Люди устали от бесконечных партийных мероприятий. Дорвались до условной свободы, и загнать их обратно на ближайшие десятилетия не представлялось возможности. А ведь это только начало. Еще нужно было как минимум имитировать бурную партийную деятельность. Отправлять с областную ячейку протоколы заседания и какие-то решения. Предлагать инициативы, иначе не попасть мне к Жириновскому. Там, в ЛДПР, таких желающих хоть пруд пруди. Я посмотрела на часы, время поджимало, и я заторопилась. Нужный адрес нашла без особого труда. В отличие от отделения ЛДПР, областная община Союза истинных христиан находилась в одном из центральных зданий, на главной улице, куда легко было добираться. Я расписалась в журнале посещению вахтера-охранника и поднялась на 4-й этаж. Здесь даже был лифт, а на полу – бордовый ковер, почти новый. Я прошла по длинному коридору промеж высоких кадок с фикусами и китайскими розами и остановилась у двери с номером 148. До начала заседания оставалось еще минут 5, поэтому я постучала и заглянула в кабинет. Это был то ли большой-большой кабинет, то ли маленький зал для заседаний. Любовь Васильевна сразу увидел меня поверх голов многочисленных присутствующих. Всеволод и махнул рукой: «Проходи быстрее, скоро начинаем». Я юркнула на место, которое придержал для меня старейшина, и устроилась за столом. «Аргументы подготовила?» — строго шепнул мне Всеволод. «Угу», — кивнула я, мучительно думая, что же говорить. Аргументов сочинять мне было некогда. Я полдня провоевала с бюрократами ЛДПР, но расстраивать Всеволода не хотелось, да и некрасиво бы это было с моей стороны, все-таки он меня в город бесплатно свозил. «Братья и сестры», — начал заседание маленький сухонький мужчина с благообразным лицом, — «давайте начинать, помолясь, что ли?» Остальные закивали. Шум в кабинете помалу стих. Благообразный принялся зачитывать повестку заседания. Я мысленно порадовалась, что наш вопрос о финансировании был аж четвертым по списку. Значит, я успею придумать хоть какие-то аргументы. Но Благообразный нарушил все мои планы, когда вдруг сказал: «Вот такая у нас повестка. Единственное, я предлагаю немного поменять очередность вопросов. Дело в том, что наши братья из другого города еще не успели доехать, и будут примерно через полчаса. Поэтому давайте сперва заслушаем нашу калиновскую общину. Вопросы финансирования поездки в Америку. Они считают, что именно они должны лететь в Бруклин. Давайте же послушаем их. Пожалуйста, Всеволод Спиридонович». В зале зашумели, а наш старейшина, гад такой, привстал и сказал: «От нас с этим вопросом будет выступать скороход Любовь Васильевна». Все притихли и уставились на меня. Я встала на ватных ногах. В голове набатом звенела пустота. Это был эпический провал. Я уже набрала воздуха, чтобы извиниться и отказаться от выступления, как тут, на лацкане пиджака Благообразного, я вдруг увидела знакомый значок, желтые буквы на темно-синем фоне. Глава 21. Прежде, чем я начну свой доклад, начало вступления, я хочу отметить, что рада, что мы с вами состоим не только в одной религиозной общине, но и в одной политической партии. Я мило кивнула Благообразному, и все взгляды моментально скрестились на нем. Благообразный прищурился и испытывающе посмотрел на меня нечитаемым взглядом, но мне и не нужно было от него внятной реакции. Главное, перевести фокус внимания на него, а дальше я уж сама. Это свидетельствует о том, что мы, соратники, с вами во всех смыслах и на всех уровнях. Чуть улыбнулась я и решительно продолжила дальше. Теперь, что касается финансирования. Во-первых, идея с поездкой делегации в Бруклин была исключительно нашей. Это был наш замысел и наша стратегия. Под этот проект мы уже провели несколько эффективных благотворительных мероприятий на общегородском и межгородском уровнях, и которые дали колоссальный результат, как вы все знаете. Но подробнее о результатах, если надо, лучше расскажет Всеволод Спиридонович. Старейшина чинно кивнул, мол, да, если надо, расскажу. А я опять продолжила: теперь же, что же касается самой поездки. Не знаю, с какой целью планируют туда ехать наши братья из областного центра, а вот мы собираемся укреплять международные отношения. Мы тоже собираемся укреплять международные отношения. Коротко хохотнул какой-то вальяжный мужик в строгом костюме и при галстуке. Тоже мне, нашли чем удивить. Я замолчала и недоуменно вопросительно уставилась на него. Любопытно, что никто не сделал ему замечания. Выждав паузу, я спросила: мне можно продолжать, или вы еще что-то важное хотите добавить? Да говори уже, фыркнул мужик, иначе мы так никогда не закончим. Чего ерундой заниматься с финансированием, уже все давно решили. Вот что это теперь опять начинается, нашли какую-то бабу, которая и двух слов связать не может, и цирк тут устроили. Давайте уже по существу решать. Я поморщилась и посмотрела на Благообразного. Но если вы уже все решили, так действительно, зачем вы нас сюда пригласили? Зачем мне пришлось вставать в 5 утра и 4 часа трястись по колдобинам? И зачем я тут распинаюсь? У вас ведь так все решается, кулуарно, да? Тот побагровел и зло рявкнул: Роман Александрович, ну что вы, на самом деле, как маленький, ей-богу, дайте человеку сказать, пусть говорит, кто ей не дает, махнул рукой тот и демонстративно углубился в чтение записи из своей записной книжки. Назовите мне вашу фамилию, Роман Александрович, резко промолвила я. Зачем? Чуть напрягся мужик и даже изволил оторваться от записной книжки. Как зачем? Я сегодня же напишу в Бруклин мистеру Смиту и миссис Миллер, что все деньги на финансирование нашей поездки по их личному приглашению ушли непонятно куда, и что моя попытка достучаться до областного руководства провалилась, вместо поддержки получила порцию непонятного хамства, и ваше высказывание напишу тоже. Я поднялась из-за стола. Всего доброго, братья, спасибо за интересное общение. В комнате моментально поднялся шум и галдеж. Люба, подожди, вскочил Всеволод. Я пожала плечами и сказала: не вижу смысла все это выслушивать. Я подожду вас на остановке, Всеволод Спиридонович, и вышла из кабинета. Люба, в коридор за мной выбежал старейшина, грудь его вздымалась от гнева. Ты что устроила, что ты себе позволяешь, да ты знаешь, Сева, подожди, не кипятись. В коридор вышел Благообразный и строго посмотрел на нас. Сева, давай, вернись обратно, а мы с твоей Любой пока поговорим. Старейшина помялся, ему явно не хотелось оставлять нас наедине, но, скрипя сердце, подчинился главному руководству и вернулся в зал совещаний, а мы с Благообразным остались в пустом коридоре. «Люба, значит», задумчиво кивнул своим мыслям он и смерил меня нечитаемым взглядом. «Если он думал меня как-то смутить, то я уже давно перестала млеть перед всякого рода начальниками и начальничками, возраст, знаете ли, уже не тот, да и терять мне в принципе нечего». Я поморщилась и ответила: «Да, Любовь Васильевна, а вы?» В этом месте я сделала паузу. «Арсений Борисович», представился Благообразный, «я старейшина нашей общины в области. Приятно познакомиться, Арсений Борисович», без всякой тени любезности, сказала я, и добавила: «Так что у вас за вопросы ко мне?» «Вопросы? Ну да, вы же поговорить хотели», пожала плечами я. «А-а-а, ну да», кивнул тот и сказал: «Зачем же вы так с Романом Александровичем? Он, уважаемый у нас в общине человек». Я поморщилась. «Арсений Борисович, я не терплю хамства, даже завуалированного. А этот ваш уважаемый человек сидел и через слово, прилюдно, втаптывал меня в грязь. С чего я молчать должна? Он у вас уважаемый, ну так уважайте себе на здоровье. А для меня он хам, и я не желаю выслушивать оскорбления. Вот и все. Любовь Васильевна, поймите, Роман Александрович довольно известная личность в области, да и в стране. Небось еще и спонсор». «Да», язвительно поджала губы я. Судя по тому, как вильнул взгляд Арсения Борисовича, я попала в точку. «Поэтому вы решили деньги, выделенные простым людям из провинции, дать уважаемому человеку, пусть покатается по Америке?» «Да, Любовь Васильевна, вот не надо так ставить вопрос», поморщился Благообразный. Я вздохнула. «Арсений Борисович, давайте, я уже пойду. Мы сейчас с вами наговорим друг другу ерунды, а потом будет неприятно. Все равно проблему это не решит. Я этого человечка уважать все равно не стану, ни за что. А вам неприятно видеть мое к нему презрение и знать, что вы ничего не можете в этой ситуации сделать. А вот я могу. Да, пусть у меня нечестно увели честно выпрошенные именно мной деньги, которые американцы выделили после общения именно с нами, со мной. Они хотели это общение продолжить. Им будет непонятно, почему вместо их русских друзей приедут какие-то хамовитые уважаемые люди. Но это меня не касается уже. А вот письмо я сегодня же напишу. Принципиально, чтобы этот ваш Роман, как там его, не врал им, что мы сами отказались в его пользу. А в будущем наши заокеанские братья и сестры 100 раз подумают, приглашать наших простых членов общины или это бессмысленно, потому что вместо них все равно приедут какие-то уважаемые люди. Все это я выпалила на одном дыхании. Благообразный стоял и с каким-то веселым недоумением смотрел на меня. Наконец, он сказал: «Ладно, убедили, Любовь Васильевна, поедете вы в Америку, не злитесь, мы для вас место выделим». «Нет, Арсений Борисович», покачала головой я, «от нас была заявлена делегация, и мы поедем все вместе, или не поедем вообще, а одна я ехать не хочу, мне и здесь нормально». Я посмотрела на него и чуть насмешливо улыбнулась. «Вот такая моя позиция, Арсений Борисович». Он вдруг тоже улыбнулся, задорной мальчишеской улыбкой. «А вам палец в рот не клади. Сколько у вас там людей?» 10, сказала я. Он поморщился, что-то задумчиво прикинул и выдал вердикт. «В общем, 9 мест мы вам выделим, Любовь Васильевна. Уж кого-то одного придется оставить на следующий раз. Сами там порешайте. Мне и так сейчас целую войну выдержать придется. Но 9 человек поедут, даю слово. Только не пишите никаких писем». «Вот и прекрасно», я тоже улыбнулась. «Спасибо, что приняли нашу позицию. Вы в ЛДПР?» вдруг спросил Благообразный, многозначительно взглянув на мой значок. «Да, сегодня вступила», широко улыбнулась я. «А зачем это вам?» удивился он. «Хочу вернуть СССР», улыбнулась я еще шире, чтобы он не понял, шучу я или говорю серьезно. Примерно через час, уже перед самым отъездом, прибежал взъерошенный и взволнованный Всеволод, и сразу напал на меня. «Люба, ты что устроила?» Боролась за финансирование, развела руками я, а Марина и та, вторая женщина, посмотрела на меня с любопытством. «Ты зачем с Романом Александровичем так разговаривала? А нечего всяких своих жен и дочерей катать за наш счет?» В ответ выпалила я. «Деньги выпросила я, была конкретная цель поездки на конкретных людей, из нашей общины. А с чего это ехать будут какие-то посторонние люди? Вы тоже посторонний человек, Любовь Васильевна», едко сказала лучезарная Марина, но Всеволод от нее отмахнулся. «Как тебе удалось убедить Арсения Борисовича?» — спросил старейшина и с подозрением посмотрел на меня. «Мне не пришлось никого убеждать», — отмахнулась я и пожала плечами. Я высказала свою точку зрения на ситуацию, и Арсений Борисович согласился. «Вот и все. И ты мне рассказать об этой точке зрения не собираешься?» «Я смотрю», — напрягся Всеволод. «Мы договорились с Арсением Борисовичем, что он дает финансирование на 9 человек, а я меняю мнение на противоположное», — хохотнула я и полезла на свое место в подъехавший за нами автомобиль. Этот непростой серый день, наконец, сменился беззвучным вечером, наполненным холодноватым уже чистым воздухом и запахами сухой травы. Вялый солнечный свет еще цеплялся за верхушки пожухлых деревьев и за крыши домов, но потихоньку все же начинал сдавать позиции. Где-то из окна на третьем этаже лилась грустная песня про седую ночь, а у подъезда, на лавочке сидели старушки-соседки и яростно что-то обсуждали. Я подошла, и они резко умолкли и уставились на меня. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я и уже хотела зайти в подъезд, как Клавдия Тимофеевна вдруг едко сказала: «А что это ты, Любаша, опять за старое взялась?» Я с недоумением уставилась на нее. Клавдия Тимофеевна, невзирая на то, что с виду вся казалась эдакой благообразненькой и пухленькой, на самом деле была въедливая, как серная кислота, и отличалась суровыми гренадерскими ухватками. «Вы о чем?» — решила уточнить я. «Что же ты, Ивановну, соседку свою старую, обижаешь?» — крякнула Варвара Сидоровна и суетливо поправила кулечек с какими-то семенами, которые она держала перед собой на коленях и теребила туда стручки. Это была коренастая юркая старуха с крепкими, словно доски, ладонями и пытливым взглядом. «Я, Ивановну, до меня начал доходить весь размах затеянной соседкой войны. Да, ты». Короткий палец Клавдии Тимофеевны обличительно уставился на меня. «Это она вам так сказала?» — уточнила я. «Нет, я не собиралась оправдываться и что-то доказывать. Просто хотелось понять масштаб бедствия. Нет, мы же с ней не разговариваем», — развела руками Клавдия Тимофеевна. «Это я сегодня на почту ходила пенсию получать, а там была Элеонора Рудольфовна. Ну, знаете, она из соседнего дома, из 29-й квартиры. Так вот она рассказывала, что ей Тамарка говорила. Я аж вздрогнула. Похоже, запущенная Ивановной сплетня ушла в народ, как цунами, и моей добропорядочной репутации пришел полный кирдык. И что же она рассказывала? Нехорошо прищурилась я. Что ты решила у нее квартиру отжать? Натравила на нее какую-то секту, чтобы Ивановна на них все переписала? И что они там чуть ли жертвоприношениями не занимаются, в этой секте вашей? И еще говорила, что твоя Анжелика». Но я уже не слушала, кровь бросилась мне в лицо, в ушах застучала, и я решительным шагом двинулась в подъезд. Там, поднялась на свою площадку, но не стала заходить к себе, а решительно позвонила к соседке в дверь. «Кто там?» — послышался из-за двери осторожный голос Ивановны. «Открывайте, Ивановна», — рявкнула я. «Соседи, а вот и не буду». Злорадство в голосе Ивановны было хоть отбавляй, а если надоедать будешь, Любка, так я мигом участкового вызову, и тогда этих твоих аглоедов точно уж заберут куда надо. Она еще что-то визгливо орала, куражась над тем, что я сейчас ей сделать ничего не могу, а у меня от всей этой ситуации дико разболелась голова. Поэтому я развернулась и ушла к себе домой. Там поставила на плату чайник. Как раз вернулась Анжелика. Увидев меня, она спросила: «Тетя Люба, что случилось?» «А что, да на тебе же лица нету. Устала просто, дорога тяжелая. Мой руки и давай ужинать. Я там в городе окорочка купила, копченые. Сейчас гречку разогрею и вкусно поужинаем. Ой, круто!» — обрадовалась Анжелика и добавила: «Ты сиди, тетя Люба, отдыхай с дороги, а я сейчас руки помою и сама все подогрею». Пока она хлопотала, я сидела и размышляла, как поступить. Позиционная война с соседями – это самое что ни на есть худшее, что может случиться. В такой войне редко есть победители, и сил это все отнимает у ему. Кроме того, если с соседями иногда еще можно договориться и пойти на взаимные уступки, хоть и редко, но бывает же, то со старушкой, которая слегка уже в неадеквате и прочно встала на тропу войны, договориться в принципе невозможно, так как для нее, как и для самурая, нет цели, есть только путь. И Ивановна, кажется, нашла себя, придумала каких-то врагов и теперь будет воевать до последней капли крови. Хуже всего, что она же не ограничивается обычными ссорами и сплетнями, как делают все нормальные старушки. Нет, она подключила тяжелую артиллерию, прошлый раз вызывала соблана сотрудников с опеки и попечительства. Сейчас вот грозилась участкового позвать. Думаю, раз грозилась, то если не сегодня, значит завтра точно позовет. И опять придется оправдываться, краснеть под взглядами соседей. Черт, это ж надо было так вляпаться. Вот дура я дурацкая, сколько лет прожила, а все равно людям верю. Была у нее эта Райка, племянница, вот видно же было, что профура. И пусть бы они воевали, а мы бы жили себе спокойно. Так нет же, влезла, пожалела старушку, начала спасать, а оно вон как в результате обернулось. Ну почему же я и подумать не сообразила, что яблочко от яблоньки, как в народе говорят, что не может такая профура, как Райка, воспитываться в порядочной семье. И вот что теперь делать, я опять вздохнула. Вот не зря мудрые люди говорят, не надо насильно причинять добро. Тетя Люба, окликнула меня Анжелика, которая, хоть и возилась у плиты, но постоянно внимательно присматривалась ко мне, расскажи, что такое. С Америкой не получилось? Да, с Америкой, как раз, вроде все нормально будет, ответила я, и Анжелика счастливо пискнула. Тут другое дело, соседка наша, Ивановна, воюет. Вот и не знаю, что с ней делать. Ой, она же сумасшедшая. Моментально взвелась Анжелика, утром я иду в колледж, а она меня подкараулила на выходе из подъезда и давай орать, что я проститутка и что моя мать была проституткой. А я убежала. Ты что, в короткой юбке была? Спросила я. Нет, я вообще в брюках была, усмехнулась Анжелика. Холодно сегодня, а у нас две пары по общей истории в библиотеке. А там очень холодный зал, так я под низ теплые колготки надеваю, а, чтобы непонятно было, сверху, брюки. Тогда чего она тебя так называет? Потому что она с ума давно сошла, отмахнулась Анжелика и принялась резать помидоры. Сама вспомни, как она то мочу варила, то керосин пила. Ну да, кивнула я, и, видимо, она не успокоится. А ведь скоро малышню из деревни забирать надо. Ричард еще ничего, тоже убежит, а вот как Изабелла. Да, белка не убежит, вздохнула Анжелика и поставила тарелку с овощами на стол. И что мы будем делать? Ты ей столько помогала. Я посмотрела на кроваво-красные, кое-где треснувшие от спелости, помидоры, и вдруг меня осенило. Я придумала. Мы не будем с нею воевать, не будем тратить нервы. Мы просто переедем. Куда, тетя Люба? Удивилась Анжелика. В квартиру тети Тамары. А что, сама смотри, дядя Володя в коме, даже если он из нее выйдет, за ним уход будет нужен, я оформлю на него опеку. И тетя Тамара в больнице. В дурке, скривилась Анжелика. Да, в дурке, и ей тоже нужен опекун. Завтра же займусь этим. Юристы знакомые есть, подскажут. Потом сходим с тобой и уберемся там, на квартире. Она же закрытая все это время была. Ремонт там нормальный, только полы помыть надо. Пропылесосить, окна помыть, ну, сама понимаешь. И там три комнаты. Как раз Ричарду и Белке по комнате будет. И мне. А мне, а ты же в общаге сказала, будешь? Да, я девочками хотела. Ну вот, а на выходные или со мной в комнате поспишь, или с Белкой. Потом разберемся. Главное, опека придираться не будет. Круто. Обрадовалась Анжелика. Но вдруг нахмурилась и спросила, а с этой квартирой что тогда? А вот здесь самое интересное начинается, широко усмехнулась я. Мы сюда квартирантов пустим. Причем подберем таких специфических. К примеру, оперную певицу какую-то, чтобы по вечерам петь тренировалась, или турок, вон они на стройку приезжают. Они достаточно шумные, так что Ивановне будет весело. Глава 22. Отдел эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, сокращенно ВКХ, бурлил, словно вулкан жакуи перед извержением. Начальник отдела, Степан Федорович, ходил по кабинету перед собравшимися, словно дрессировщик перед голодными тиграми. Он был спокоен, теоретически спокоен, и только мощным усилием воли сдерживался. Пока сдерживался, все сидели на своих местах, за столом для совещаний, и старались не встречаться со Степаном Федоровичем взглядами. Я проскользнула на свое место, стараясь не отсвечивать, но поздно. Степан Федорович меня уже заметил, и вулкан резко прорвало. Вот, вы только посмотрите, какие люди почтили нас своим личным присутствием. У нас проверка на носу, а Любовь Васильевна гулять изволит. В отгулах барыня. И где же это вы так прогуливались, а Любовь Васильевна? Он аж сочился ядом. Я, конечно, понимала, что сейчас лучше его лишний раз не драконить в таком состоянии, но уж больно я воспряла духом после общения с благообразным. Замаячившие на горизонте огни Лас-Вегаса развязали мои руки и язык, поэтому я также едко ответила, что, Степан Федорович, крайних ищите. Алексей Петрович, который тоже был среди присутствующих, напряженно просимофорил мне глазами, мол, беги, Люба, беги, но меня уже понесло, решили сорвать на мне свою злость. Степан Федорович, думаете, что после этого у вас все сразу наладится? Не, ну ты глянь на нее, рявкнул Степан Федорович, совсем баба страх потеряла. Еще одно слово и сядешь писать заявление на увольнение, или я тебя по статье уволю. А что, если вы меня сейчас уволите, то у вас сразу проверка успешно пройдет? Да, Степан Федорович. Степан Федорович ошикнул, багровея от бешенства, а я спокойно добавила, глядя в налитые кровью глаза, так писать заявление на увольнение или приступим к работе, проверка на носу, а еще кот не валялся. Степан Федорович бешено стукнул кулаком по столу, затем задумчиво почесал затылок, и мы приступили к работе. Я механически отбирала бумаги для проверяющих, а сама думала, усердно, напряженно, но безрезультатно. Итак, передо мной стоит математическая задачка. По условиям есть 9 мест. 9 человек едут в Америку. Надеюсь, благообразный не изменит внезапно свое обещание. А у меня людей больше и все это совершенно не сходится. Номер 1, само собой, это я. Без меня вся эта затея бессмысленна. Ну, для моего плана. Я еду однозначно и это даже не обсуждается. Номер 2, Пивоваров. Петр Кузьмич хорош как юрист, но главное, как моя правая рука и заместитель. Это место он себе практически отвоевал и своих позиций сдавать явно не собирается. Тем более он задачу знает и мою стратегию полностью поддерживает. Номер 3. Ольга Ивановна Сиюткина, которая агроном. На ней будет экологический блок диверсий. Без нее я этого всего не проверну. Кроме того, даже если она тут все подготовит и проконсультирует, то там, на месте, могут возникнуть любые ситуации. Номер 4. Ксюша. Ксения Сергеевна Зыкова. Простой наборщик в типографии, на которую у меня огромные надежды. Руками Ксюши я собираюсь взорвать их инфополе. Номер 5. Учитель физики Федор Степанович Кущ. Тут все понятно. Номер 6. Слесарь Ефим Фомич Комиссаров. Тут тоже все понятно. Но номере 5 и 6 у меня коллектор. Если разнести им коллектор, им будет чем заняться, вместо того, чтобы добивать остатки стран, что остались после развала СССР. Остаются еще 3 места, номер 7, номер 8 и номер 9, а людей гораздо больше. Зинаида Петровна Рыбина, светская львица нашей общины, плюс еще одна светская львица, Ирина Александровна Белоконь. На них я тоже сделала ставку. Мне нужно будет активно разносить сплетни и слухи. И скромная Ксюша или чопорная тактичная Ольга Ивановна здесь явно не справится. А наших мужчин привлекать сюда бессмысленно. Так виртуозно приумножать и разносить сплетни и слухи умеют только женщины, да и то не все. Да и не представляю я того же вежливого Федора Степановича или грубоватого и прямого Ефима Фомича в этой роли. Только напортачит. Преподаватель английского, которая согласилась преподавать нам разговорный английский взамен этой поездки, и которая поедет как наш переводчик, Валентина Викторовна, она же мамашка Алексея Петровича, который устроил, между прочим, меня на эту работу. Старейшина общины «Союз истинных христиан» Всеволод Спиридонович, его заместитель Ростислав, то есть итого, на 3 места, 5 человек. Хорошо, хоть Анжелика едет на деньги американских миссионеров, которые тогда приезжали к нам в гости. И вот как быть, кого не брать? Я вздохнула. Подумаю об этом завтра. Но подумать нужно срочно, а то ведь все эти оформления документов и так далее. Но кого же оставить дома? В тот же день, после работы. Петр Кузьмич, нам надо поговорить. Я незаметно, одними глазами, показала Пивоварову на дверь. Дело происходило в кабинете, где все члены моей группы отзанимались английским и сейчас собирались по домам. Англичанка, услышав наш разговор, завила: «Любовь Васильевна, нам тоже с вами надо поговорить, и то срочно». «Слушаю вас, Валентина Викторовна», скрипя сердце сказала я, подозревала, что явно не английские местоимения она обсуждать будет, и ведь ссориться не хотелось. «Вот скажи мне, Люба, ты зачем Алексея обижаешь?» Накинулась она на меня, когда все вышли из кабинета и мы остались вдвоем. Но я обедничал, маменькин сыночек, не удержалась от подколки я. Валентина Викторовна вспыхнула. Он ничего не говорит, но я же вижу. Материнское сердце не обманешь. Не понимаю, о чем вы, пожала плечами я и заторопилась. «Вы извините, но мне сейчас бежать надо, люди ждут. Давайте мы позже это обсудим, и лучше в присутствии Алексея». «Хорошо», — англичанка икнула и, воспользовавшись ее замешательством, я выскочила за дверь. Там меня ждал Пивоваров. «Что случилось?» — деловито спросил он. «Очень нужен ваш совет или помощь», — шепнула я и оглянулась. «Нам бы поговорить без свидетелей, а пойдемте во двор, там, в подсобке сестры Инны можно спокойно поговорить». «А как же она? Сегодня ее не будет, приболела, просила меня цветы полить, поэтому я точно знаю, что нас никто не услышит», — сказал Пивоваров, и мы отправились в подсобку. Это было небольшое обособленное помещение, где у сестры Инны, которая ведала в общине озеленением и благоустройством, хранился садовый инвентарь, всякие горшки для цветов и прочее аналогичное барахло. Невзирая на тесноту и общую захламленность, здесь было даже вполне уютно и атмосферно. А в углу был небольшой столик, накрытый клеенчатой скатертью, на котором стоял электрочайник, вазочка с печеньем и сахарница. Я уселась на один из трех свободных стульев, Пивоваров устроился напротив. «Петр Кузьмич», — сказала я ему, — «помните, мы с вами о возвращении СССР говорили?» Пивоваров одобрительно кивнул. «Ну так вот, кроме Америки, нужен альтернативный вариант. Я вдруг поняла, что нельзя делать ставки только на что-то одно. Сами же видите, немного с финансированием застопорилось, и сразу вся схема зашаталась, как карточный домик. Чуть ли не рухнула». «Согласен», — опять кивнул юрист. «Кроме того, время то идет, и чем дальше мы отодвигаемся от даты развала СССР, тем тяжелее будет вернуть все обратно». «Я понял, Люба», — поморщился Пивоваров, — «давай ближе к делу. Что ты там за альтернативный вариант нашла?» «ЛДПР», — тихо сказала я. «Но это же не популярная партия», — изумленно воззрился на меня Пивоваров. «Почему тогда не КПСС?» «КПСС уже себя дискредитировала», — пожала плечами я. «Как говорится, в одну реку дважды войти нельзя. А вот за ЛДПР может быть будущее. Все равно я тебе не понимаю», — покачал головой мужчина, «почему тогда не другие партии? Это какая-то несерьезная». «Я долго думала, какая подходит», — объяснила я. «С моей точки зрения, это единственная партия, у которой прописана нужная нам цель — возвращение СССР. У остальных — все, что угодно, но о возвращении СССР нету ни слова. И самый большой плюс, что новый СССР у них планируется на абсолютно новых современных условиях, с учетом всех косяков и ошибок прошлого, без всей этой глупой навязанной идеологии мишуры. Но Жириновский — это же клоун», — нахмурился Пивоваров. «О, нет», — усмехнулась я, — «поверьте, Петр Кузьмич, это все маска, он отнюдь не клоун, на самом деле он очень умный человек и хитрый». Пивоваров посмотрел на меня нечитаемым взглядом и нейтральным голосом сказал: «Ты решила вступить в эту партию?» «Почему решила?» Поморщилась я уже вступила. Я вытащила значок и удостоверение и показала Пивоварову. «Ну, поздравляю», — равнодушным голосом сказал он, тщетно пытаясь сдержать обиду. «Так о чем ты поговорить хотела?» «Об ЛДПР», — сказала я. «И что?» — удивился он. «А то, чтобы открыть Калиновское отделение ЛДПР, нужно еще 4 члена. Меня приняли условно. Если я не найду еще людей, это все аннулируют. И ты хочешь, чтобы я вступил в ЛДПР?» — изумился Пивоваров. «Почему бы и нет?» — развела руками я. «Причем не просто чтобы вы вступили, а чтобы вы возглавили Калиновскую ячейку. С ума сойти!» Вид у Пивоварова был ошеломленный. «Времени они дали не так много», — вкратчиво сказала я. «Так что, Петр Кузьмич, если вам нужно время на подумать, то до завтра примите, пожалуйста, решение и сообщите мне. Я специально завтра в дом молитв зайду тогда». «Да что тут думать», — рассердился Пивоваров, — «ерунда это все. Я и в предыдущие годы в партию не хотел вступать, хотя для карьеры это было бы полезно, но я отказался. А ты на старости лет меня агитируешь? Так я же не в КПСС агитирую», — хмыкнула я, — «а в ЛДПР. Кроме того, если для вас так все принципиально, то вы можете сейчас вступить, это быстро, нужно вот эти 2 бланка только заполнить, ячейку зарегистрируют, а потом просто не будете платить взносы, они потом сами вас удалят». «Ну, это тем более несерьезно», — вздохнул Пивоваров и резко изменил тему, без перехода. «А с финансированием что? Поездка в Америку накрылась, ты поэтому переобулась?» «Да, Люба, а вот и нет», — покачала головой я и хитро добавила: «Удалось в личном разговоре убедить Арсения Борисовича, что это наши деньги. Правда, он выделил только 9 мест. Ну, ты и Лиса, Люба, изумленно посмотрел на меня Пивоваров и в сердцах проболтался. Насколько я знаю, там великие люди лапу на эти денюжки наложили. Желают осмотреть статую свободы вместе с женой, дочерью и тещей. Так что я понимал, что никуда мы не поедем. Точнее, может, и поедем, но не в этот раз. И как это тебе удалось? Очень просто, слегка не договорила я, Арсений Борисович пошел навстречу. Да ладно, я этого упыря знаю. Он никогда не идет навстречу, если не видит выгоды. Иногда идет, как видите, сказала я и с усмешкой добавила, тем более однопартийцам. В смысле однопартийцам? Ну, он тоже в ЛДПР, сказала я. Пивоваров потрясенно уставился на меня, крякнул и сердито выпалил. Ладно, показывай, где что заполнять. Я не шла, а буквально парила по дороге домой. Мои радостные мысли текли в такт стеклянному треньканью перелетных птиц, которые готовились в дорогу на юга и голосили из веток каждого дерева. От избытка чувств я купила у сухонькой старушки возле универсамы вязаные носки и пучок чуть подувивших, таких же сухоньких, осенних астр. Они были бледно-желтого цвета и слабо пахли. Мне не нужны были ни носки, ни эти астры, но уж больно умоляюще смотрела старушка, уж слишком сильно дрожали у нее руки, когда она отсчитывала сдачу. Сейчас старикам стало тяжко, пенсии не хватало. Еще те, которые жили в деревне, они как-то выкручивались и даже своим детям в городе помогали. А вот этим, у подъезда также бессменно несли свою вахту другие старушки, мои соседки. Увидев меня, явно поджидали, они и оживились. «Люба», удовлетворенно воскликнула Клавдия Тимофеевна, «как там твои дела?» Я мысленно усмехнулась, понятно, что именно интересует въедливую старушку, а вслух сказала, «у нас все хорошо, скоро съезжаем отсюда». «Как съезжаете?» Охнула Клавдия Тимофеевна, «куда съезжаете?» «Что прямо всем скопом?» «Все», кивнула я, «Ивановна совсем нас замучила. Вчера Анжелику обругала, обозвала проституткой, и мать ее обзывала. С ума сойти, моя Анжелика даже слов таких раньше не знала. Так, может, она, начала Варвара Сидоровна, но я жестко перебила. Конечно, хорошо Ивановне над сиротой издеваться. Небось вон Серегиных детей не трогает, боится. Да, Серегина Ленка с кавалером под ручку сегодня шла. Наябедничала Клавдия Тимофеевна, и все это видели. Среди бела дня, и куда только в школе смотрит. Ну, вот, сами же видите, кивнула я. Потому что у Ленки родители есть, отец есть. Пусть бы попробовала она ей что-то сказать. Так Серега ее такими матами вкроет, что мало не покажется. А Анжелику можно. Родной отец ее бросил, а если я пытаюсь заступиться, Ивановна опекой сразу грозится. Да уж, с интересом поддакнула Варвара Сидоровна и, затаив дыхание, спросила, «Так куда это вы переезжаете?» «На другое место жительства», обтекаемо ответила я, «Я хоть и проконсультировалась у Пивоварова, как все провернуть, но пока не сделаю, говорить не буду, вдруг что сорвется. А здесь тогда кто будет, или продавать будешь?» Вкратчиво спросила Клавдия Тимофеевна и авторитетно добавила, «Главное, чтобы соседи хорошими были и не шумели. Да я туркам сдавать хочу», неопределенным тоном сказала я, «Как туркам?» Всплеснула руками Клавдия Тимофеевна, «Они же шуметь будут. А мне что из этого?» Пожала плечами я, лишь бы деньги вовремя платили. «Слушай, Любаня», – забеспокоилась Клавдия Тимофеевна, «давай я тебе хороших квартирантов найду, а, вон Тамарка из 16-й квартиры говорила, что ее сотрудница замуж вышла и они хотят отдельно от родителей жить. Хорошие квартиранты будут». «Да нет, Клавдия Тимофеевна», – продолжила троллить соседей я, «Тамарка в библиотеке работает, они там без зарплаты сидят, а мне живые деньги нужны, все-таки троих детей поднимаю». Да и старик-отец же еще, тоже на черный день копейка нужна, и сестра моя в больнице, а зять так вообще в коме. Сами понимаете, выбирать не приходится, а на стройке туркам хорошо платят, причем наличкой. И сколько же ты их пустишь? Осторожно попыталась выведать Клавдия Тимофеевна. Я думала четверо, ответила я, у меня же двухкомнатная квартира, но они и впятером жить согласны, сказали, кровать двухэтажную сделают. Люба, не делай этого. Возмутилась Варвара Сидоровна, видела я этих турок, парни молодые, горячие, они же девок водить начнут, водку жрать, музыку громко включать, а нам здесь спокойного сна не будет. Варвара Сидоровна, вздохнула я сначала и не думала эту квартиру сдавать, я здесь привыкла, на работу близко, соседи хорошие, ну, кроме Ивановны, Но она же опеку привела, аж из областного центра, а те сразу условия поставили, что дети должны все в отдельных комнатах жить. Поэтому мне теперь большая квартира нужна, понимаете, вот и переезжаем, иначе детей отберут, а я этого допустить не могу. Мои аргументы произвели впечатление, соседки притихли и печально переглянулись. «Ладно, пойду я», — сказала я, сделав вид, что не заметила их упавшего настроения, «мне еще вещи собирать». Я пошла к подъезду, а за спиной зашушукались старушки. И вот Ивановна дура старая, это были далеко не самые плохие эпитеты о ней. Я усмехнулась и вошла в подъезд. «Ну, что ж, Ивановна, счет нынче 1-1, но это только начало». Глава 23. Когда Парис делил свое яблоко раздора промеж трех богинь, у него не было столь мучительного выбора, как сейчас у меня. Я нынче не могла найти себе места, и все из-за этой чертовой поездки в Америку. Картина получалась не ахти. Две мои светские львицы, переводчица с английского и два старейшины из общины, а места всего три. Да, кто-то может сказать, что, мол, зачем две светские львицы, какая от них польза? Вполне можно взять кого-то одного, или рыбину, или белоконь. Но дело в том, что я-то планировала запускать с их помощью слухи, точнее информационные бомбы. То есть они должны были входить в помещение и общаться между собой, но так, чтобы кто надо, слышали. А если будет только одна из них, то даже не знаю, как представлю картину. Заходит в комнату, к примеру, белоконь начинает сама себе рассказывать сплетни, а приставать к малознакомым людям с такими разговорами неучтиво и странно. Поэтому и белоконь и рыбину нужно сохранить, обеих, это важно. Остается всего одно место, и я не думаю, что Всеволод или Ростислав откажутся от поездки, а англичанке мы обещали. Я совсем пригорюнилась и уже не знала, что и делать. Сперва пошла к Всеволоду, вроде как обсудить график мероприятий на следующую неделю, а на самом деле я хотела уговорить его не ехать. Во всяком случае попытаться надо было. Старейшина был в доме молитв, сидел в большом кабинете, который использовался верхушкой для всяких переговоров. Когда я вошла, он как раз перебирал бумаги, которые кипами были набросаны на столе. «А-а, Любовь Васильевна», — кивнул он мне, откладывая увесистую пачку бумаг в сторону, «ну проходи, чем порадуешь?» «Да я вот хотела обсудить график мероприятий, исподволь, вкратчиво, начало я, на следующей неделе мы можем или посадкой деревьев заняться, или организацией акций по сбору мусора возле городской библиотеки. Нужно определиться, чтобы я успела план мероприятия набросать». «Да что там определяться?» — хмыкнул старейшина. «Деревья сажать вроде как еще и рановато, чуть позже будете. А вот мусор как раз хорошо бы собирать. Сейчас еще сухо и тепло». «Поняла», — сказала я, торопливо записывая в блокнотик. «Теперь еще нужно порешать по такому поводу». Но не успела я озвучить повод, как Всеволод нетерпеливо меня перебил. «Люба, хорош ерундой мне мозги выносить», — фыркнул он. «Я же прекрасно знаю, что ты пришла выяснять что-то. Давай выкладывай». «Да я же, выкладывай», — говорю, «а то рассержусь». Он говорил вроде как в шутку, но не в шутку. «Ну и ладно, я все равно хотела поговорить». Поэтому ринулась, как говорится, с места в карьер. «Я по поводу финансирования нашей поездки. Вот лиса», — сердито проворчал Всеволод. Хотя глаза у него смеялись, «я до сих пор не пойму, как ты смогла Арсения уговорить отдать деньги нам. Там Роман Александрович такой хай поднял, аж стены тряслись, так орал». Я злорадно похихикала и спросила, «но он точно эти деньги нам даст, или опять какая-то важная шишка нарисуется?» «Арсений, он человек слова», — покачал головой Всеволод, «раз сказал, значит даст. Тут еще такое дело, начало я исподволь. Арсений Борисович дал всего 9 мест, не всего, а аж целых», — строго поправил меня старейшина. «Всего 9 мест», — упрямо повторила я, «а кандидатур на поездку — 11. «Так», — поморщился Всеволод, — «озвучь. Я, Пивоваров, Сиюткина, Зыкова, Кущ, Комиссаров, Рыбина, Белоконь. Это из группы. Потом англичанка наша, как переводчик. Ну и вы, и Ростислав», — перечислила я, — «два человека лишних. И кто лишние, по-твоему?» Всеволод взглянул на меня так, что стало понятно, что он едет точно. «Не знаю, осторожно начала я, пришла к вам советоваться. Может быть, Ростислав, не выдумывай», — сердито сказал Всеволод. «Он молодой член нашей общины, подающий надежды, будущий старейшина. Так во всяком случае его сейчас воспринимают наверху. поэтому я никак не могу его не взять. Хотя, по правде говоря, он там и не нужен. Но если не возьму, во не будет, что ой, я расстроилась. Честно говоря, я сильно надеялась, что именно его Всеволод оставит дома. Видимо, на моем лице отразилась вся гамма чувств, потому что Всеволод сказал: «Ну вот чего ты надулась, я думала, он ваш враг», — сухо ответила я. «Да, враг», — кивнул Всеволод, — «но ты же сама прекрасно знаешь, что врагов нужно держать при себе. Кроме того, я лелею маленькую надежду, что он сумеет там пристроиться и сюда больше не вернется». Я вздохнула. «Мда, проблема не решена, наоборот, только усугубилась». «Да что ты вздыхаешь», — удивился Всеволод, — «вон у тебя сколько баб, оставляя любую, не ошибешься. Сиюткина, Рыбина, Белоконь, они мне там очень нужны», — возмутилась я. «Да какой из них толк», — удивился Всеволод, — «кудахчут только, как курицы. Ну тогда слесаря нашего оставляй дома, что ему в Америке делать». Я аж воздухом подавилась от возмущения. «Ну вот как я ему буду объяснять, что коллектор сам себя не грохнет? Или Ксюшу оставляй», — махнул рукой Всеволод, — «молодая она еще, все впереди, да и без образования она, зачем ее американцам показывать, лучше бы ту же Инну взяла, и поет как красиво, и цветы выращивает, а это, ни рыба, ни мясо. Я бы хотела сохранить всех членов группы, стараясь, чтобы слова мои звучали твердо», — заявила я. «Это исключено», — рыкнул Всеволод, — «я иду однозначно, без руководителя вас просто не выпустит, да и с американскими братьями нужно ряд проектов проработать. Ростислав едет стопроцентно, и это не обсуждается, и переводчик нам тоже нужен. Как бы вы ни учили английский, а ситуации в дороге могут быть разными. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула я. «А раз понимаешь, то иди и перетряхни своих баб. Честно говоря, я бы их всех дома оставил. Из предложенных кандидатур там только Пивоварова и Куща можно брать, да и то Пивоваров старый, как он такой перелет выдержит? Он юрист. Да зачем нам в паломнической образовательной поездке юрист?» — вспылил Всеволод. «Ты бы еще массажиста взяла. Все, иди, а то я сейчас ругаться буду. Не доводи до греха, Люба». Я торопливо ретировалась. Домой пришла в расстроенных чувствах, но, увидев радостную мордашку Анжелики, немного оттаяла. «Тетя Люба», — сказала она, когда мы ужинали, — «а когда мы пойдем в ту квартиру убираться и переезжать?» «А что?» — я вяло ковыряла вилкой вкуснейшую жареную картошку с золотистой корочкой. После разговора с Всеволодом аппетита что-то совсем не было. «Завтра приедет Ричард», — начала перечислять она, — «я скоро перейду в общагу. Я бы и сейчас перешла, но мы в комнате с девочками ремонт делали, окно покрасили. Нужно, чтобы краска высохла. Там сейчас спать нельзя, воняет». «Правильно», — невнимательно кивнула я, занятая своими мыслями. «Тетя Люба», — продолжила тормошить меня Анжелика, — «давай, пока я тут с тобой, я помогу ту квартиру отмывать, а то ты после работы устаешь, тебе одной тяжело будет, а вместе мы быстро управимся». Я понимала, что ей любопытно посмотреть на ту квартиру. Кроме того, она хочет выбрать себе спальное место, когда будет приходить на выходные и на каникулы. Но мной овладела какая-то апатия. Сколько усилий, сколько всего, и сейчас я должна принять решение. Я не могла взять и лишить кого-то из моей команды возможности этой поездки. Ну вот как, люди старались, верили, готовились. И тут опа, и кто-то не поедет. Это же несправедливо и обидно.